Был лишь ранний вечер, но уже стемнело и похолодало. Макс объявил о приходе Роберта Карлтона. Балантайну всегда очень нравился Роберт. Это был человек, чьи спокойствие, уверенность и достоинство привлекали. Лучший тип англичанина, который следует за военными во все уголки империи, чтобы управлять, чтобы учить цивилизации, там, где ее до сих пор не знают. Они участвовали в одних и тех же делах, и Брэндон чувствовал, что у них обоих есть инстинктивное понимание друг друга, как и врожденное чувство долга и справедливости. В этот вечер Балантайн был особенно рад видеть Карлтона, поскольку на него свалилась масса бумаг. Без помощи мисс Эллисон трудно во всем этом разобраться, да и, по правде говоря, без нее это доставляло меньше удовольствия. Генерал встал, улыбнулся, протянул руку. «Добрый вечер, Роберт. Входи и согревайся. Здесь лучший камин в доме. Что ты предпочитаешь, виски или херес?» «Кажется, самое время для этого». Он бросил взгляд на каминную доску, где стояли часы, вделанные в медный экипаж. Как он ненавидел эту позолоченную бронзу в комнате для приемов, этих толстых херувимчиков вокруг часов! Они даже не показывали правильное время. «Нет, спасибо, еще рано». Балантайн посмотрел на него с удивлением, затем вгляделся в его лицо. Под глазами Роберта образовались большие черные круги, и весь он был какой-то отрешенный и опустошенный. Огаста бы это сразу заметила. «Ради бога, Роберт, пропусти стаканчик. Ты выглядишь так, словно тебе необходимо выпить. Что случилось?» Карлтон стоял у камина и не знал, с чего начать. Балантайн понял, что смутил его, намекнув на личные неприятности, которые Роберт все еще никак не мог изложить. Генерал и сам, в свою очередь, смутился от своей бестактности. Почему он не может быть теплее, понятливее? Он знал, как действовать в критических ситуациях, но зачастую не знал, что при этом говорить. Между ними повисло молчание, и напряжение все росло. Карлтон заговорил первым. «Прошу прощения». «Да, я бы выпил виски. Я немного расстроен». Он замолчал, все еще глядя не на Балантайна, а в огонь камина. «Я тебя задерживаю. Ты должен переодеться к обеду». «Нет, нет, у меня достаточно времени. Мы идем к Кэмпбеллам». «О, да, конечно, мы тоже идем. Забыл». Балантайн налил две порции виски из графина, который стоял на столике у стены, и передал Роберту. «Может быть, Карлтон хотел что-то обсудить? Не из-за этого ли он пришел?» «Что-то стряслось?» — спросил он. Снова заходил этот полицейский, Пит. Балантайн открыл было рот, чтобы спросить, не расстроились ли слуги, но понял, что подобные домашние неурядицы вряд ли вызвали бы такие страдания. Он продолжал молчать, ожидая, что Карлтон сам найдет нужные слова, чтобы выразить все, что у него на душе. Прошло еще несколько минут, и это молчание потребовало огромной выдержки. «Мне кажется, они подозревают Ефимию», — наконец-то промолвил Карлтон. Балантайн был оглушен. Он даже не знал, что сказать. Как они могли заподозрить Ефимию Карлтон? Абсурд какой-то. Он, должно быть, неверно понял ситуацию. У него мелькнула мысль, что это выгодно Реджи, и тот об этом знает, поэтому так нервничал. Но тут Брэндон вдруг вспомнил, что Реджи просил его пойти к Карлтону, чтобы тот помог прикрыть расследование. Нелепость какая-то. «Они не могут ее подозревать», — возразил он. «Это не имеет никакого смысла. Пит обычный полицейский, но он не глуп. Он никогда не стал бы инспектором, если бы выдвигал столь дикое обвинение. Как это? Ты, возможно, чего-то не понял. Да у Ефимии нет никакого повода делать это». Карлтон продолжал смотреть на огонь в камине, отвернувшись от генерала. «Нет, Брэндон, повод как раз имеется. У нее есть любовник». Для большинства мужчин это не имело большого значения до тех пор, пока дело не предавалось огласке. Но для Карлтона подобное было святотатством, направленным против его дома, его личности. Генерал очень хорошо понимал это. Хотя лично он не мог прочувствовать боли от этой внутренней раны, нанесенной гордости и целомудрию, если бы Агаста изменила ему, он прежде всего был бы удивлен, да и зол тоже, но не чувствовал бы боли, по крайней мере, не подал бы виду. «Сожалею», — сказал он просто. «Спасибо». Карлтон принял это сочувствие с той же вежливостью, с какой бы принял комплимент или стакан вина. Но Балантайн видел боль на его помертвевшем лице. Они полагают, она могла бы избавиться от детей, в случае, если ее ситуация стала бы очевидной. Да, конечно, но наверняка ты бы знал. Я имею в виду, женщина, с которой ты живешь, твоя жена, если она была беременна. Я особо не расспрашивал ее об этом. Карлтон произнес это с трудом, его плечи были опущены, лицо повернуто в сторону. Я значительно старше ее. Я не... Он не мог закончить предложение, но его смысл был очевиден. Балантайн никогда не был деликатным человеком. Не умел понять чувства других людей и меньше всего чувства Огасты. Вдруг он увидел себя грубым, неотесанным мужланом. Ему стало стыдно за себя. Он вдруг ощутил, как страдает Карлтон. Как могла Ефимия причинить такую невыносимую боль человеку столь чувствительному, столь глубоко ее любящему? Как могла она так вести себя? Но ни его гнев, ни его презрение никак не могли принести Карлтону облегчения. «Сожалею», — повторил он. «Ты знаешь, кто?» «Нет, это все очень... еще не разглашается. Полиция говорит очень мало, насколько это возможно. Ты не знаешь, она сильно увлечена им?» «Нет, я не знаю». «Ты не спрашивал?» Карлтон повернулся, и на мгновение выражение крайнего изумления сменило гримасу страдания на его лице. «Конечно, нет. Я не могу говорить с ней об этом. Это было бы...» Он беспомощно развел руками. Само собой, Балантайн сам не знал, почему согласился. Он соглашался для Карлтона, не для себя, иначе бы у них произошла настоящая ссора. Но генерал понимал, что этот тишайший человек, с которым, как казалось, он имел очень много общего, был абсолютно другим. «Мне ужасно жаль, Роберт. Не знаю, что еще сказать тебе». В первый раз на лице Карлтона проскользнула едва различимая улыбка. «Благодарю тебя, Брэндон. А здесь действительно нечего сказать. Я не знаю, почему побеспокоил тебя, но я чувствовал, что должен кому-то открыться». «Да». Балантайну вдруг снова стало сложно подобрать нужные слова. «Да-да, конечно, я...» Карлтон допил виски и поставил стакан на стол. «Нужно идти назад домой. Должен успеть приготовиться к обеду, переодеться. Передай мой привет Огасте. Доброй ночи и еще раз спасибо». «Доброй ночи». Генерал шумно выдохнул. Больше сказать было нечего. Балантайн несколько раз хотел побеседовать об этом с Огастой, но почему-то не мог заставить себя сделать это. Ему казалось, что это сугубо мужской разговор. Вовлечь в такое щекотливое дело еще одну женщину значит еще сильнее разбередить рану. Генерал продолжал думать об этом, и в понедельник утром, когда пришла мисс Эллисон, чтобы продолжить работу с его бумагами, удивительно, но он искренне обрадовался ее приходу. Возможно, это было связано с тем, что она находилась вне круга его семьи и ничего не знала ни о Каландер-сквер, ни о его огорчениях. К этому можно добавить, что Шарлотта была бодра, вся светилась и не выказывала ни малейшего признака кокетства. С возрастом он все больше находил кокетливых женщин слишком агрессивными. «Доброе утро, мисс Эллисон!» Балантайн перестал думать о неприятностях и улыбнулся. Шарлотту трудно назвать красоткой, но что-то в ней было. Пышные каштановые волосы, ухоженная кожа, умный взгляд. В противоположность другим женщинам она почти не говорила чепухи. Странно, что мисс Эллисон всего лет на 5 старше Кристины, которую мало что интересовало, кроме сплетен, модных фасонов и светских мероприятий. Генерал сразу же понял, что она ждет его указаний. «Здесь у меня коробка с письмами», — он вытащил коробку на стол, — «от моего деда. Пожалуйста, рассортируйте их на те, которые касаются военной тематики, и на чисто личные». «Конечно», — она взяла коробку. «Вы хотите, чтобы я разложила их по категориям?» «По категориям?» Он все еще не мог сконцентрироваться на деле. «Да, те, которые пришли во время войны с Францией, и те, что были составлены перед битвой при Катр-Бра и после Ватерлоо, а также написанные в военном госпитале и во время 100 дней?» Примечание. Имеется в виду период правления Наполеона в течение 100 дней в 1815 году после его побега с острова Эльба. Конец примечания. «Вам не кажется, что они будут тоже интересны?» «Да. Да, пожалуйста, это будет великолепно. Балантайн наблюдал за тем, как Шарлотта, взяв коробку, прошла в дальний конец комнаты и села за столик около камина. Она сидела, склонив голову над старыми бумагами, разбирая пожелтевший юношеский почерк. В какой-то момент Брэндону показалось, что он увидел в ней свою бабушку. Как она сидела над этими письмами во время войны с Наполеоном, молодая женщина с маленьким ребенком, он никогда не думал о том, как она выглядела. Были ли у нее такие же ямочки на щеках, такая же стройная шея, такие женственные маленькие завитки волос на затылке? Генерал удивился сам себе, что за нелепые мысли. Это обычная молодая женщина, интересующаяся старыми письмами и достаточно грамотная, чтобы их рассортировать. Шарлотта же со своей стороны совершенно не интересовалась генералом. Она забыла о нем, как только прочла первое предложение, написанное круглым почерком, выцветшими от времени чернилами. Воображение унесло ее в страны, которые она никогда не видела. Шарлотта пыталась прочувствовать эмоции, которые описывал молодой солдат, его ужас при виде настигнутых свинцом товарищей, его дружбу с хирургом, его благоговейный трепет при встрече с самим железным герцогом. Он знал, что должен скрывать свои чувства. В его письмах встречался юмор, иногда неосознанный пафос. Было и множество вещей, о которых он не говорил вообще или что-то не договаривал. Он совсем ничего не говорил о холоде и голоде, о больных ногах, ранах и страхе, долгом, монотонном страхе, а также не писал о внезапной неразберихе и суматохе во время боевых действий. Шарлотта шла на ланч, как во сне. После обеда время пролетело так быстро, что она не успела ни о чем подумать. Было уже темно, когда она вернулась домой, а менее чем через полчаса у дверей показалась карета Эмили. Ее лошади били копытами по замерзшей земле, из ноздрей валил пар, который добавлялся к раннему туману. «Ну что?» — требовательно спросила она, едва войдя в дом. Шарлотта мыслями все еще была в Испании и на войне с Францией. Она уставилась на сестру пустым взглядом. Закрыв дверь за собой, Эмили глубоко вздохнула. «Что ты узнала у Балантайнов?» — настойчиво спросила она. «Я полагаю, ты была там?» «О, да, конечно». Шарлотту вдруг охватило чувство вины. Она поняла, что за 6 дней пребывания на Каллендер-сквер не узнала ничего, что могло бы порадовать Эмили. «Причем много раз», — добавила она, — «я завела хорошее знакомство среди слуг». «Мне нет дела до слуг», — быстро проговорила Эмили. «Что ты узнала о Кристине? Она в положении? И какие есть основания, чтобы задаваться этим вопросом? Кто отец? Почему Кристина не выйдет замуж вместо того, чтобы пребывать в этой нелепой ситуации? Он уже женат? Или обещал жениться кому-то еще?» Ее широко раскрытые глаза блестели. «О, конечно, он ей не пара. Это любовь». Но затем ее возбуждение погасло. «Нет, это не так. Только не Кристина». Она вздохнула. «Шарлотта, ты совсем ничего не узнала?» Сестра выглядела такой разочарованной и обиженной, что Шарлотте стало ее действительно жалко. «Я обещаю попытаться завтра. Но Кристина лежит в постели с тех пор, как я туда прихожу. Говорят, у нее простуда, но они не вызывали врача». «Кто это они?» — спросила Эмили, снова оживившись. «Ну, служанки, конечно. Ведь леди Огаста со мной не разговаривает, разве что вежливо здоровается, а генерал не говорит ни о чем ином, кроме как о своих бумагах. Но слуги очень любопытны, ты же знаешь. Они не будут обсуждать вопрос, если примут его за сплетню, но если замаскировать вопрос под что-то, что не выглядит как сплетня, они расскажут тебе все, что знают об этом, и даже поделятся подозрениями». «Ну, и что же они подозревают?» — спросила Эмили, горя желанием узнать подробности. «Ради бога! Говори скорее, пока я не взорвалась от нетерпения!» «Они считают, что полиция никогда не выяснит правду и в действительности даже не будет прилагать никаких усилий, чтобы попытаться выяснить, кем бы ни оказались виновники. Но один из них, без сомнения, джентльмен, а полиция не позволит передать дело в суд. Лично я считаю это неправильным, но, боюсь, они знают это на своем горьком личном опыте». «Какой джентльмен?» — Эмили едва сдерживалась. От раздражения она стиснула зубы, и ее слова были едва различимы. «Сколько слуг, столько и предположений на этот счет», — честно ответила Шарлотта. «К тому же встречаются весьма противоречивые мнения. Одна из девушек считает, что это не может быть молодой Брэндон Балантайн, потому что он никогда не приставал к ней. Хотя кухарка уверила меня, что у него определенно была такая возможность. Другая девушка абсолютно уверена, что это он, причем по той же причине. Он и на нее не покушался, поэтому у него непременно есть какая-то ужасная тайна. — Верно. — Ефимия Карлтон! — воскликнула Эмили. Однако эта версия ее не удовлетворила. — Почему-то я сомневаюсь, что это она. Возможно, потому что она мне нравится. Боюсь, я не создана для детективной работы. Но в скором времени представится удобная возможность снова к ним заглянуть. Так, чтобы не казалось, будто я слишком уж навязываюсь к ним в гости. Она снова вздохнула. — Шарлотта, ты должна поработать получше. А ты даже не пытаешься. Как вообще ты можешь считать войну, которая закончилась в 1814 году, событием более интересным, чем убийство, которое случилось недавно? — В 1815-м, — машинально поправила Шарлотта, — и мы еще точно не знаем, убийство ли это. — Не будь такой придирчивой. Разве такие тонкости имеют значение? Это, конечно, потрясающий скандал. Кто, кроме тебя, может говорить об этих ужасных войнах? Соберись, пожалуйста, с мыслями и используй свой ум наилучшим образом. Я попытаюсь, обещаю. Попытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы увидеться с Кристиной, если это возможно, узнать, кто ее любовник и почему она не выходит за него замуж. Но только если получится. Спасибо. Эмили приняла смиренный вид человека, который решил простить ближнему все обиды. Может, выпадет шанс поговорить с другими слугами в районе? И если такой случай представится, ты должна быть готова им воспользоваться. Шарлотту так и подмывало сказать младшей сестре, чтобы та не очень-то командовала, но, приняв во внимание страстное желание Эмили разобраться в этом деле, ибо жизнь ее была скучна, а посещаемые светские приемы бесцельны, она просто согласилась сделать все от нее зависящее, ничего не упуская из виду.